На моей родине хлебопашец или рыбак пользуются таким же уважением, как ученый-физик. Это очень хорошо. По-моему, это важнее, чем запуск ракеты. Иногда я не спал до 4 часов, раздумывая над этими вещами. Я еще не знал, что такое бессонница. Просто было интересно лежать в тишине, когда все в доме спят, и в голову приходят самые разные мысли. Глава 5. Ветер в снастях. Итак, мы взрослые. Пришла пора окончательно и верно избрать дорогу в жизни, чтоб потом с нее не сворачивать. Лиза не колебалась. У нее давно уже было все решено и обдумано. Она будет океанологом. Учиться она решила заочно, чтобы не расставаться со мной. Так меня любила старшая сестра. Я тоже любил ее больше всех на свете, больше отца. У меня дело было сложнее. Как это ни странно, я еще не выбрал, кем я буду, хотя твердо знал, что моя судьба так или иначе будет связана с Каспийским морем. Очень соблазняло Бакинское мореходное училище, в котором учился Фома. Он уже перешел на 2-й курс. В училище было 4 отделения – штурманов дальнего плавания, судовых механиков и электромехаников и судовых радистов. Когда судно терпит бедствие и вынуждено через эфир умолять «спасите наши души», радист выступает как главное лицо. От его выдержки многое зависит. Несчастье мое состояло в том, что мне нравилось слишком много профессий сразу. Ихтиология, например, очень ведь интересна. А гидрология, биология, океанология – каждая логия была по-своему интересна. Беда да и только. Думал я, думал, и решил, что, пожалуй, действительно не по возрасту глуповат. Наивен, как деликатно выражалась наша преподавательница русского языка Юлия Анадьевна. Раз уж я так отстал в своем развитии, то разумнее всего с годок поработать матросом, ловцом у Фомы. Он теперь был капитаном промыслового суденышка «Альбатрос» и звал меня к себе. А еще лучше, это было бы просто замечательно, отправиться с Мальшетом в экспедицию. Но дело это что-то заглохло. Когда Лиза узнала о моем решении, личико ее вытянулось и побледнело. Вспомнила, как наша мама утонула в море. Боялась и за меня. Но, выслушав все мои доводы, все же, скрипя сердце, согласилась. Только потребовала, чтобы я хоть с месяц отдохнул дома после экзаменов. Я не возражал. Как раз в районную библиотеку пришла партия новинок, и было очень соблазнительно, не торопясь, на свободе их перечитать. Однажды, это было после полдневного наблюдения, мы с Лизой сидели на каменной плите в тени дома и читали по очереди вслух «Туманность Андромеды», как вдруг вдали зарокотал мотоцикл, и пока мы, отложив книгу, прислушивались, подъехал мой приятель Ефимка Бурмистров, загорелый до черноты, черноглазый, кудрявый, худой, как глистенок. Особенно он похудел с тех пор, как купил поддержанный мотоцикл конструкции 20-х годов. Ефимка, на чем свет стоит, ругал пески, из-за которых он чуть не свернул себе голову. Впрочем, я по его глазам видел, что он чем-то весьма доволен. «Шалый велел тебе передать, чтоб приступал к работе, так как время горячее, путина, и людей не хватает. Сегодня выходим в море. Я тоже выхожу. Лады?» Я бросил взгляд на побледневшую сестру. «Придется ехать», — вздохнул я, стараясь не показывать, как обрадовался. Лиза молча встала, чтобы меня собрать. Но Ефимкины новости еще не кончились. «Лизу просят прийти в клуб», – простодушно сообщил он. «Почему же меня?» – удивилась Лиза. «В Буруном целая эскадрилья самолетов еще ночью прибыли», – выпалил Ефимка. «Сейчас собрание начнется, а Лизе записка». Ефимка протянул ей конверт, достав его из фуражки, где он и сохранялся всю дорогу. Из-за проклятых песков конверт весь вымок. Лиза прочла и покраснела. «Знаешь, кто приехал?» — воскликнула она. «Глеб Павлович Львов. Зовет нас в Буруны и хочет повидаться». «Я вас довезу обоих!» — важно обещал Ефимка.